Благотворитель. Однажды, проведя занятия в санатории, я познакомилась с Виктором, который, оказавшись на пенсии, не мог найти себе места в жизни и начал интенсивно болеть. Обычная история, знакомая многим. Мы пообщались с ним, хотя это было больше похоже на монолог. Вот что я умею делать хорошо, так это слушать и молчать до поры до времени. Жду, пока клиент скажет ключевое слово, зацепившись за которое, как за кончик запутавшихся ниток в клубке, беру инициативу в свои руки и как будто наматываю клубок заново. На песочницу мужчина посмотрел с такой иронией, что я сразу поняла, что сегодня быть мне придется просто красивой женщиной. Тоже хорошее средство для психотерапии. Проведя таким образом полтора часа друг напротив друга, мужчина на прощание пожал мне руку и сказал, что остался очень доволен общением. А через год он позвонил. Я внутренне напряглась, но согласилась встретиться. Он сказал, что открыл благотворительный фонд. Теперь собирает средства для детей, оказавшихся в детских домах и приютах. Опыт прежней руководящей работы помог быстро и слаженно организовать дело. А сотрудничество с предприятиями и церковью дает силы заниматься этим Божьим делом дальше. Церковь и благотворительность иногда бывают просто прикрытием для собственного неуемного обогащения. Но люди ведь разные, и гармоничное сочетание «брать-давать», мне кажется, должно присутствовать в любой деятельности. Глаза Виктора сияли, он выглядел бодрым и помолодевшим. «Нет чужих детей», — сказал он мне. «Дети и старики нуждаются в помощи, и мы, мужики, должны им помогать. Вы бы видели, как они рады общению. Мы привозим не только одежду, деньги на ремонт и элементарные нужды, но и устраиваем праздники. Персонал-то в основном женщины, они просто героини, им очень трудно без мужской поддержки. Надо и гвоздь прибить, и кран починить, да и характеры у этих детей сложные». Но этими детьми надо заниматься и вкладывать в них душу. Так оно и есть. Когда я работала в Анапе, к нам привезли отряд детдомовцев. Лагерь от них страдал. Драки и воровство, нарушение режима. Подчинялись они безоговорочно только своей воспитательнице, которая была с ними круглосуточно. Оказывая психологическую поддержку ее воспитанникам, я знакомилась с их проблемами и помогала по мере сил. Один из воспитанников попал в детдом, будучи уже подростком. В отряде он был самый старший и не вписывался в режим лагеря. Как-то поздно вечером я увидела его одиноко сидящим на скамейке и разговорила. Он был готов к взрыву протеста и сжимал кулаки. Я вывела его за территорию под свою ответственность и наматывала с ним километры пешком вдоль моря, пока он не выговорился и физически не устал. На следующий день у нас состоялся разговор с начальником лагеря, и тот разрешил юноше работать на кухне и выходить самостоятельно за территорию. Счастье его было безмерно. Многие детдомовцы последовали его примеру, и обстановка разрядилась. Недавно он позвонил мне из далекой Сибири. Рассказал, что учится в педагогическом колледже и собирается навестить нас в Питере. Уверена, что из него получится хороший педагог и, может статься, будет он учить моих внуков. Отрапортовав о своих успехах, бывший пенсионер умчался за партией подгузников для своих подопечных. Так нужно ли вкладывать силы в чужое? У каждого будет свой правильный ответ.